Юнхуа, наконец, немного расслабилась после того, как ей удалось сделать все, что она могла сделать. С ним все в порядке, он обязательно выживет. Однако она не могла по-настоящему расслабиться, пока не получит известие о его благополучном возвращении в Китай. От беспокойства, охватившего ее разум, Юнхуа вспылила. Сегодня главный удар ее гнева пришелся на Хан Фэнчжоу. «Хан Фэнчжоу, сегодня утром ты опоздал на 10 минут, так что это 10 кругов», — без колебаний сказала Юнхуа. «Ты также не закончил вчерашнее задание по английскому языку, так что это еще 10 кругов. В общей сложности ты должен 20 кругов». Как только эти слова слетели с губ Юнхуа, Хан Фэнчжоу покинул класс и направился прямо на спортивную площадку. Чжань Шибанг поспешно сказал Хэ Чжиханю, чтобы он пошел на спортивную площадку, чтобы наблюдать за Хан Фэнчжоу. Когда их наказывают кругами, кто-то должен контролировать человека, которого наказывают, чтобы убедиться, что он или она не лгут о количестве кругов, которые они пробегают. Чжань Шибанг подошел к Юнхуа и сказал: «Сестра Хуа, не сердись, что-то случилось с братом Ханом за последние 2 дня». Юнхуа нахмурилась. «Что случилось?» Чжань Шибан почесал в затылке и сказал: «Я не знаю подробностей, потому что брат Хан всегда был скрытным. Но я знаю, что ситуация дома не очень хорошая. Я думаю, что его мать больна. Брат Хан днем ходит в школу, а ночью работает в баре. Он часто не спит всю ночь, так что, ха. Поэтому он часто опаздывает на занятия и каждый день засыпает прямо за партой». Юнхуа поджала губы и задумалась над чем-то, прежде чем сказать: «Когда школа закончится, во второй половине дня, мы с тобой пойдем к нему домой». «Я не хочу». Тут же попятился от нее Чжань Шибанг. «Если брат Хан узнает об этом, он сдерет с меня шкуру живьем. Ты можешь выбрать, умрешь ли ты в моих руках или в его. Сестра, пожалуйста, не запугивай меня так». Глава 164. Необузданная молодость. «Сестра Хуа, пожалуйста, выйди на поле, брат Хан сошел с ума». Совершенно запыхавшийся Хэ Чжихан вбежал в класс. Выражение лица Юнхуа изменилось, когда она спросила: «Что случилось?» «Брат Хан пробежал 10 кругов и все еще бежит. На каждом круге он бежит все быстрее и быстрее», — сказал Хэ Чжиханг, хватая ртом воздух. Юнхуа нахмурилась. «Пойдем посмотрим». У Юнхуа не было времени думать. Вместо этого она быстро последовала за Хэ Чжихангом и Чжань Шибангом на спортивную площадку. Даже издалека она могла разглядеть человека, изо всех сил бегущего по спортивной площадке. «А до сих пор он бегал?» — быстро спросила Юнхуа. Хэ Чжихан быстро кивнул головой. «Он уже пробежал много кругов, но продолжает бежать с такой пугающей скоростью. Неужели он собирается загнать себя до смерти? Он не был так быстр в последний раз, когда они мчались друг против друга». Юнхуа ясно знала, что Хан Фэнчжоу позволил ей выиграть во время гонки. Это было молчаливое понимание между ними двумя, потому что они оба хотели, чтобы у класса 15 было более светлое будущее. Однако нынешний Хан Фэнчжоу выплескивал свои эмоции бегом. Юнхуа нахмурилась и немедленно побежала, чтобы преградить путь Хан Фэнчжоу. Но Хан Фэнчжоу, который был безумно погружен в бег, обижал Юнхуа и продолжал бежать вперед. «Хан Фэнчжоу, остановись!» Юнхуа погналась за ним. Поравнявшись с ним, она схватила его за руку. Хан Фэнчжоу продолжал бежать, но Юнхуа удержал его, держа за руку и отказываясь отпускать. Выражение лица Хан Фэнчжоу было крайне неприглядным. «Я все еще не закончил бегать. Ты не можешь пробежать больше 10 кругов за раз», — холодно сказала Юнхуа. «Ты забыл об этом правиле?» Хан Фэнчжоу поджал губы и сказал: «Прямо сейчас я могу только пробежать круги». Юнхуа на мгновение замолчала, а затем спросила: «У тебя что, мало времени? Сможешь ли ты идти в ногу со своими академическими успехами? У тебя очень хороший фундамент в математике». «У меня достаточно времени», — Хан Фэнчжоу прервал ее. «Отпусти меня. У меня осталось всего несколько кругов, а потом я закончу». Юнхуа сжала руки. «Даже если ты пробежишь все круги на этот раз, что будет в следующий? Планируешь ли ты в будущем бегать каждый день?» Хан Фэнчжоу поджал губы и внезапно посмотрел на Юнхуа. «Я могу справиться с этим». Юнхуа глубоко вздохнула. «Ты не против пригласить меня и Чжань Шибанга к себе домой поиграть?» Хан Фэнчжоу резко поднял голову и уставился на Юнхуа. Он торжественно покачал головой и сказал: «Нет». «Тогда я приглашу тебя к себе домой», — сказала Юнху. Завтра моя мама и ее партнер откроют магазин горячего острого супа и молочного чая. Я приглашу всех учеников, занявших первые места, а также учеников, вошедших в первую десятку еженедельных комплексных экзаменов, попробовать некоторые продукты питания. Что касается других учеников, я упакую немного еды и принесу ее им на пробу. А когда это будет? Это будет завтра в полдень, сказала Юнхуа. Хан Фэнчжоу поколебался секунду, прежде чем кивнуть. Но он продолжал настаивать на том, чтобы закончить оставшиеся круги сегодня. Юнхуа был вне себя от гнева. Хан Фэнчжоу уже пробежал 13 кругов на максимальной скорости. Если он действительно пробежит все 20 кругов, то обязательно заболеет. Если ты сейчас закончишь все 20 кругов в одиночку, то наши одноклассники узнают, что ты нарочно позволил мне выиграть во время гонки. С несчастным видом сказала Юнхуа. Она махнула рукой на Чжань Шибанга и Хэч Жиханга. «Идите сюда. У Хан Фэнчжоу осталось еще 7 кругов. Я пробегу за него 3 круга, а вы двое по 2». Чжань Шибанг сразу же открыл рот, чтобы спросить. «Ты можешь бежать вместо кого-то еще?» Юнхуа взглянула на них. «Я никогда не говорила, что вам нельзя помогать другим людям бегать по кругу. Однако это допускается только при условии, что они сами готовы пробежать круги для вас. Вы не имеете права принуждать или подкупать кого-то другого, чтобы он пробежал круг за вас. Разрешение ученикам помогать друг другу позволит ученикам сформировать более тесную связь и более крепкие отношения». Хан Фэнчжоу стоял на том же месте, спокойно наблюдая за тем, как Юнхуа, Чжань Шибанг и Хэч Жихан помогают ему пробежать оставшиеся 7 кругов. Юнхуа бежала на относительно быстрой скорости, в то время как Чжань Шибанг и Хэч Жихан бежали, шутя друг с другом. Солнце красиво висело над небом, а Хан Фэнчжоу был весь в поту. Но даже в этом случае Хан Фэнчжоу хотел бы стоять здесь вечно. Глава 165, класс 15, в одной лодке. После школы Юнхуа объявила о приглашении части класса в ресторан, который открыла ее мать, и дала понять, что будет приглашать каждую неделю. Завтра будет первый раз, но там было слишком много учеников, чтобы вместить весь класс, поэтому приглашения будут рассматриваться как награды для учеников, которые хорошо выступили. Тем не менее, они принесут немного еды, чтобы другие ученики также получили возможность попробовать эту еду. После этого она получила еще один рычаг, чтобы контролировать класс 15 и распределять награды и наказания. Затем она ушла вместе с Чжан Шибангом. «Сестра Хуа, мы действительно уходим? Я боюсь, что брат Хан рассердится». Чжан Шибанг еле волочил ноги. В какой-то момент он даже ухватился за фонарный столб и отказался идти. Юнхуа пристально посмотрел на Чжан Шибанга. «Ответь на этот вопрос, что ты думаешь о нынешнем 15-м классе?» «Это хорошо», — без колебаний кивнул Чжан Шибанг. «Я никогда не думал, что настанет день, когда я смогу соревноваться с другими в учебе. Это первый раз, когда я почувствовал смысл в учебе. Я никогда не чувствовал такого удовлетворения, когда сейчас получаю эти знания. Как ты думаешь, кто виноват в этой ситуации?» — спросила Юнхуа. «Это же очевидно, это ты». Юнхуа покачала головой. «Нет, я просто один из факторов. Есть много людей, которые заслуживают благодарности. Хан Фэнчжоу, ты, учитель Гу, Пэй Цзы Сюань, Ли Цань Мо и все в классе 15. Растерялся Чжан Шибанг. Юнхуа продолжала. «Хан Фэнчжоу сыграл в этом большую роль. Если бы не он, как ты думаешь, я смогла бы осуществить свои планы в классе 15. Именно благодаря его руководству класс собрался вместе. Почему он настоял на том, чтобы пробежать эти 20 кругов? Если он этого не сделает, кто-нибудь что-нибудь скажет? Нет. Однако он является основой правил в классе 15. В тот момент, когда он перестанет следовать этим правилам, все остальные тоже перестанут это делать». Чжань Шибанг поджал губы и слегка кивнул после нескольких минут раздумий. Он очень хорошо понимал Хан Фэнчжоу и еще лучше понимал своих одноклассников. Было очевидно, что слова Юнхуа были правдой. Должно быть, что-то случилось дома, теперь он не может справиться и с их средствами к существованию, и с учебой. Он старается изо всех сил, чтобы закончить задание, пытается соблюдать правила, но что, если что-то действительно произойдет, и он действительно не сможет продолжать? Ты когда-нибудь задумывался, Кто может взять на себя его роль, если ему придется покинуть класс? Юнхуа торжественно посмотрела на Чжань Шибанга. К этому моменту любое желание славы класса 15 исчезнет в одно мгновение. Ты можешь себе это представить? Выражение лица Чжань Шибанга стало серьезным и торжественным. Ему нравился нынешний 15-краткий класс, и он считает, что все остальные чувствуют то же самое, но он также знает, что Юнхуа была права. В тот момент, когда Хан Фэнчжоу исчезнет, все правила и порядок в 15-м классе рухнут. Ты права, но что мы можем сделать, даже если что-то случится? Не удержался от вопроса Чжан Шибанг. Юнхуа покачала головой. Я пока не знаю, сначала мы попытаемся разобраться в ситуации. Если мы сможем помочь, мы все поможем. Класс 15 никогда никого не оставит позади. Отлично. Чжан Шибанг наконец уступил и повел Юнхуа к дому Хан Фэнчжоу. Семья Хан жила в обычном переулке в черте города, в переполненном жилом доме 70-80 годов. Раньше это было общежитие для пивоварни, но пивоварня давно закрылась. Те, у кого были деньги, уже ушли бы, а те, кто остался, как правило, испытывали финансовые трудности. Именно здесь и жила семья Хан. Глава 166. Каждой семье предстоит выучить сложный урок. «Привет, тетя, ты не знаешь, на каком этаже живет Хан Фэнчжоу?» Юнхуа быстро подошла к тетушке, которая сидела на лестнице и готовила овощи. «О, дом Сячжоу, он на третьем этаже, самая дальняя дверь», — тетушка указала пальцем. «Вы, ребята, одноклассники Сячжоу?» «Сячжоу вызвал проблемы в школе?» «Нет, мы просто пришли навестить его», — улыбнулась Юнхуа и поднялась наверх вместе с Чжань Шибангом. Коридоры в здании были чрезвычайно узкими. С потолка свисали металлические провода, на которых висела разнообразная одежда. Вдоль коридора тянулись печи. Именно здесь жители готовили себе еду. Это были серьезные угрозы безопасности. Юнхуа и Чжань Шибанг прошли в конец коридора и увидели маленькую девочку лет 10, которая готовила на плите блюда и лекарства. «Нуа-нуа, как твоя мама сегодня?» — спросила у девушки дама лет 30, когда та вышла за одеждой. Маленькая девочка ответила с улыбкой. «Она чувствует себя лучше, на этот раз лекарство действует довольно хорошо. А как насчет твоего отца? Он вернулся домой вчера вечером». Улыбка исчезла с лица девушки, и она молча кивнула головой. «Твой отец, должно быть, вернулся домой, чтобы забрать деньги. Целыми днями он пьянствовал и все ставил на кон». Девушка опустила голову, тихо убрала посуду и лекарства, поставила чайник с водой на огонь. «Привет, это дом Хан Фэнчжоу?» — спросила Юнхуа. Девушка быстро подняла голову и посмотрела на Юнхуа. «А ты кто?» «Мы одноклассники Хан Фэнчжоу», — сказала Юнхуа с улыбкой. Глаза девушки загорелись. Она некоторое время смотрела на Юнхуа, а потом быстро спросила. «Юнхуа, ты меня знаешь?» Юнхуа была немного удивлена. Девушка улыбнулась. «Меня зовут Хан Юнуа. Вы можете называть меня просто Нуа-Нуа. Мой брат столько раз упоминал о тебе. Меня зовут Чжан Шибан, брат Хан упоминал обо мне». Чжан Шибан быстро втиснулся в разговор. Улыбка Хан Юнуа стала шире. «Мой брат сказал, что ты плохой парень». Чжан Шибан почувствовал себя так, словно его ударили ножом. Хан Юнуа повела Юнхуа и Чжан Шибана в дом. В доме было тесно, но чисто и аккуратно. «Пожалуйста, присядьте, я принесу воды». «Все в порядке, в этом нет необходимости», — Юнхуа быстро махнула рукой. Но Хан Юнуа настаивала. Она достала из буфета две чашки и тщательно вымыла их, прежде чем налить в них воду. «Извините, у нас дома нет лишних чашек, но не волнуйтесь, я мыла их много раз, они чистые». «Все в порядке, не волнуйся», — девушка перед ней была очень задумчива, напоминая Юнхуа о себе, когда она еще жила в деревне. «Я скажу маме, что это первый раз, когда кто-то из одноклассников моего брата пришел к нам домой». Хан Юнуа с улыбкой вбежала в хозяйскую спальню. Довольно скоро появилась тощая и болезненная дама, поддерживаемая Хан Юнуа. Она сказала, периодически кашляя: «Вы, ребята, одноклассники Чжоу-Чжоу. Я надеюсь, что Чжоу-Чжоу не доставил неприятностей в школе». «Чжоу-Чжоу?» Чжан Шибанг чуть не выплюнул воду из своего рта. Юнхуа быстро встала и помогла матери Хан Фэнчжоу сесть. «Нет, Хан Фэнчжоу, наш староста, и его учеба хороша. Класс и учителя все очень любят его». Сюя Мэй улыбнулась. «Не лги мне, как могли класс и учителя любить Чжоу-Чжоу с его личностью и его подлой манерой речи? Невозможно». Прежде чем Юнхуа успела что-то сказать, Снаружи послышались торопливые шаги. Вскоре после этого деревянная дверь была выбита. «Где Хан Синьхуа? Он вчера обещал заплатить. Где же он?» Глава 167. «Вполне естественно выплачивать долги». Несколько свирепого вида мужчин протиснулись в дом. В и без того тесном доме вдруг стало душно. «Где Хан Синьхуа? Пусть выходит. Вчера он согласился вернуть нам деньги, но так и не появился. Он пожалеет, что заставил нас явиться лично». У толстяка, стоявшего впереди, на руке были татуировки, а на шее висела толстая золотая цепь. Хан Юнуа дрожала от страха, но не отступала. Она встала и умоляла: «Дядюшки, моего папы нет дома, его действительно нет дома. Может, его и нет дома, но вы, ребята, есть». Толстяк холодно рассмеялся. «Лучше бы ты вернула деньги сегодня же, иначе это будет разгром, беспощадный разгром». Хан Юнуа вздрогнула, ее глаза покраснели, а лицо было полно паники. Бледная и тощая Сюя Мэй заставила себя встать. «Хан Синьхуа действительно нет дома, его уже давно не было дома. Чушь собачья. Кто-то видел, как он вчера вернулся». Выражение лица Сюя Мэй стало ужасным. «Тогда вы можете сидеть здесь и ждать, эти двое детей, одноклассники моего сына, отпустите их сначала домой, не нужно пугать этих детей». «Нет», — толстяк снова холодно рассмеялся, — «никто не уйдет, пока Хан Синьхуа не вернет деньги». Сюя Мэй и Хан Юнуа посмотрели друг на друга. Мать и дочь устыдились и виновато посмотрели на Юнхуа и Чжань Шибана. Чжань Шибан подтолкнул Юнхуа локтем. «И что теперь?» Юнхуа замолчала и некоторое время думала, прежде чем встать. «Сколько денег Хан Синьхуа должен вам, ребята?» «Ничего особенного, включая проценты, 100 000, ответил толстяк. Выражение лиц Сюя Мэй и Хан Юнуа резко изменилось. Хан Юнуа не смогла сдержаться и выпалила: «Разве это не 10 000? Как это стало 100 000? «Конечно, мы не занимаемся благотворительностью». Толстяк холодно рассмеялся. «Не занимай, если не можешь заплатить, плати, если занял. Должен деньги, плати деньги, вот справедливость. Высокие проценты по кредитам не защищены законом», — Юнхуа сказала холодным тоном. «Закон гласит, что любой межличностный кредит с процентной ставкой более чем в 4 раза выше банковской будет считаться ссудой с высоким процентом и не защищен законом. Это означает, что если бы он занял у вас 10 000, ребята, даже если бы это было доведено до суда, вы бы в лучшем случае получили чуть больше 10 000. Кроме того, эти 10 000 – карточный долг, верно? Карточные долги не признаются». Выражение лица толстяка изменилось. «Ну и что, если это карточный долг? Ну и что с того, что он не защищен законом? Это территория брата Ци, его слово – закон, верно? Да что понимает этот соплячка? Ну и что, если суд его не признает? Мы просто приведем всех сюда и устроим вечеринку. Что может сделать с этим закон или полиция? Это отродье слишком защищено. Ты поймешь, когда станешь старше, что есть куча вещей, которые закон не может контролировать». Выражение лица Юнхуа не изменилось, но она понимала, что все сказанное ими было правдой. Даже если долг был недействителен в глазах закона, что с того? Обычный человек никогда не встретит этих головорезов, но они не смогут справиться с ними, если они действительно столкнутся друг с другом. Помолчав с минуту, Юнхуа поднял глаза на толстяка. «Твоего босса зовут Цинь Ци, верно? Ну и что с того, если это так? Есть много людей, которые слышали имя нашего босса. Свяжи меня с ним», — сказала Юнхуа. «У меня есть для него кое-какая информация, он определенно заинтересуется ею». «Хех, как такая соплячка, как ты, могла дать брату Ци хоть какую-то информацию?» Толстяк ей не поверил. Юнхуа улыбнулась. «Почему бы просто не позвонить ему? Что будет, если у меня действительно есть информация для него?» Глава 168. Звонок, перевернувший ход событий. Те, кто возится в обществе, обычно играют в более безопасные игры. Толстяк немного поколебался, но все же решил позвонить. «Братцы, я пошел с ребятами собирать долги. Да, там есть одна девчонка, которая говорит, что у нее есть для тебя интересная информация, так что я тебе позвонил, ладно?» Толстяк передал трубку Юнхуа. Юнхуа взяла телефон и направилась к выходу из дома. Толстяк быстро последовал за ней. На лицах Чжань Шибанга и Хан Юнуа ясно читалась паника, которую они испытывали, когда пытались последовать за ними, прежде чем их остановили другие мужчины. Юнхуа стояла в коридоре с телефоном в руке. Люди враждебны к опасности. С приходом толстяка и его приспешников шумный коридор опустел, все двери и окна были плотно закрыты. Юнхуа понизила голос и сказала в трубку: «Братцы, я пропущу любезности и сразу перейду к делу. Я знаю, что вы избегаете иметь дело с наркотиками в своем бизнесе, но прибыль от наркотиков действительно высока, поэтому всегда найдутся люди, которые готовы рискнуть ради денег. Этот год выдался довольно тяжелым, я уверена, вы слышали об этом. Правительство проводит операцию по уничтожению наркотиков, я не совсем уверена в деталях, но уверена, что они где-то рядом. Вы можете быть уверены, что не имеете дела с наркотиками, но можете ли вы быть уверены, что ваши подчиненные этого не делают? Можете ли вы быть уверены, что ваши конкуренты не протянут вам руку помощи в борьбе с наркотиками? Министерство общественной безопасности возглавляет операцию на этот раз, поэтому я уверена, что вы понимаете всю серьезность ситуации. Следовательно, по сравнению с тем, что эта группа людей собирается собирать долги, вам лучше, чтобы они провели тщательную проверку вашей организации. Братцы, есть много людей, которые убьют, чтобы занять ваше место. Кроме того, я оставлю вам один совет. Иногда слишком много доброты может в конечном итоге породить ненависть. Закончив говорить, Юнхуа передала трубку обратно толстяку. Из-за расстояния и подавления голоса Юнхуа толстяк не мог ясно расслышать разговор. Он взял трубку, все еще немного недоверчиво, и начал подлизываться к телефону. «Братцы, эта девушка изрыгала чушь, сначала я не собирался звонить, но на всякий случай. А, что это?» Глаза толстяка расширились, когда он удивленно уставился на Юнхуа. Он быстро кивнул и ответил: «Да, братцы, я понимаю, да, хорошо». Толстяк оставил свой телефон и с любопытством посмотрел на Юнхуа. «Ты действительно сказала брату Ци что-то стоящее?» Юнхуа пожал плечами. «Ты можешь пойти и спросить его». Толстяк покачал головой. «Брат Ци отказался от долга Хан Синьхуа. И что же ты ему сказала?» Юнхуа немного помолчала, прежде чем поднять голову. «Помоги мне здесь. Против азартных наркоманов, таких как Хан Синьхуа, у вас, ребята, вероятно, есть методы, кроме погони за ними, верно?» Толстяк усмехнулся. «Зачем? Что ты хочешь сделать?» Юнхуа слегка улыбнулась и приблизился к толстяку, прежде чем заговорить приглушенным голосом. «Помоги мне здесь, твой брат Ци должен согласиться на что-то такое маленькое. Ух ты, какая ты суровая!» Глаза толстяка расширились, когда он услышал слова Юнхуа. Несмотря на то, что он сказал, что Юнхуа была резкой, но его глаза загорелись, явно показывая его волнение. «Да, это будет весело, но мне нужно будет получить одобрение брата Ци, прежде чем я смогу помочь тебе с этим». Юнхуа улыбнулась и кивнула. «Конечно, я очень помогла твоему брату Ци, и он ни за что не откажется от такой маленькой просьбы». Толстяк взглянул на Юнхуа, прежде чем направиться обратно в дом, и нацелился на Хан Юнуа и Сюя Мэй. «Хан Синьхуа сегодня здесь нет, так что мы не будем ставить вас в затруднительное положение. Когда он вернется, дайте ему понять, что от долга перед нами, торговой палатой Сичуань, так просто не отделаешься». Закончив свое заявление, толстяк отозвал своего человека. Проходя мимо Юнхуа, он подмигнул ей. Глава 169. Сестра-красавица и плохой брат. Толстяк и его люди только что вошли в коридор, когда к ним подбежал Хан Фэнчжоу, бежавший так, словно он был в беге на 100 метров. Увидев группу толстяка, Хан Фэнчжоу напрягся, готовясь к драке. Толстяк увидел Хан Фэнчжоу и фыркнул. «Скажи своему старику, что я обязательно заставлю его пожалеть, если он попытается убежать от своего долга перед нами». Толстяк повел свою группу прочь, коснувшись плечами с Хан Фэнчжоу, когда они проходили мимо друг друга. Первоначально холодное выражение лица Хан Фэнчжоу напряглось. Он проигнорировал толстяка и помчался домой. «Брат, наконец-то ты вернулся». Хан Юнуа все это время сдерживалась, и в конце концов она разрыдалась. Хан Фэнчжоу обнял сестру, взглянула на мать, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, а затем повернулась к Юнхуа и Чжань Шибану. Чжань Шибан уже свернулся в клубок, пытаясь подавить свое присутствие. Юнхуа улыбнулась Хан Фэнчжоу. «Прошу прощения, что пришла к тебе домой без твоего разрешения. Брат, это благодаря сестре Хуа у нас все хорошо». Сестра Хуа пошла поговорить с ними, и они в конце концов отпустили нас», — быстро сказала Хан Юнуа. Выражение лица Хан Фэнчжоу оставалось мрачным, и он хмуро посмотрел на Юнхуа. Юнхуа прочистила горло. «Я не сделала ничего особенного, я просто напугала их. Ну раз уж ты вернулся, мы можем уйти. Моя мама завтра открывает свой магазин, так что я должна пойти и посмотреть, не нужна ли им какая-нибудь помощь. Я тоже помогу тебе». Чжан Шибанг вскочил со стула и встал позади Юнхуа, пытаясь использовать ее маленькое тело, чтобы скрыть свое собственное крепкое. «Брат, можем ли мы позволить сестре Хуа и этому плохому брату поесть у нас дома?» Хан Юнуа схватила руку Хан Фэнчжоу и сжала ее. «Плохой брат». Чжан Шибанг получил критические повреждения, но не осмелился ничего сказать. «Я не могу, мне действительно нужна помощь с закусочной моей мамы», — быстро сказала Юнхуа. «Нуа-нуа, закусочная моей мамы откроется завтра, не могла бы ты зайти и попробовать в ней еду? Неужели? Я тоже могу пойти?» Глаза Хан Юнуа загорелись, но она быстро оправилась и покачала головой. «Спасибо, сестра Хуа, но я должна остаться дома и заботиться о своей матери, я приду в другой день. Все в порядке, иди развлекайся, а я попрошу нашу соседку тетю Лю помочь мне. Иди и хорошо проведи время», — улыбнулась Сюя Мэй. «Это будет быстро, это не займет много времени», — Юнхуа сказала Хан Юнуа. Но Хан Юнуа все еще смотрела на Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу слегка кивнул, и маленькое личико Хан Юнчжоу озарилось счастьем и волнением. «Тетушка, пожалуйста, отдохните хорошенько, мы пойдем. Мы приедем в гости в другой раз», — сказал Юнхуа. «Пусть Чжоу-Чжоу проводит вас, ребята», — сказала Сюя Мэй. Хан Фэнчжоу направил Юнхуа и Чжан Шибанга вниз. На протяжении всего этого процесса выражение его лица было холодным, настолько холодным, что казалось, будто оно может заморозить кого-то до смерти. Юнхуа и Чжан Шибанг посмотрели друг на друга, чувствуя себя немного виноватыми. В конце концов, они пришли в дом Хан Фэнчжоу без его разрешения. Он начинает злиться. Это вполне понятно. «Эх, вот и прекрасно, при Чжан Шибанге со мной ничего не случится. Тетя Инуануа, вероятно, все еще немного напуганы, так что тебе следует побыстрее вернуться», — быстро сказала Юнхуа. «А да, Чжан Шибанг, иди встань там, у меня есть кое-что для Хан Фэнчжоу». Чжан Шибанг поджал губы. «Сестра Хуа, какую тайну ты мне не рассказываешь?» Под холодным и суровым взглядом Хан Фэнчжоу Чжан Шибан закрыл рот, подошел к телефонному столбу и встал там. Юнхуа не упомянула о том, что она сказала брату Ци, только сказала, что брат Ци дал им шанс. Долг был погашен. «Тем не менее, я попросила их помощи, чтобы продолжать приходить в погоню за долгом, преподав твоему отцу суровый урок. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы навсегда отпугнуть его от азартных игр. Я не могла сказать об этом тете Инуануа, но от тебя не скрою. Мне очень жаль, что я так поступила, и это может напугать твоего отца. Эти люди, вероятно, будут делать очень страшные вещи, но я могу гарантировать, что они не причинят вреда вам и твоему отцу, только хорошенько напугают его, заставят пройти через некоторые трудности, и, надеюсь, он больше не будет играть в азартные игры». Глава 170. Чашка. Хан Фэнчжоу молчал и смотрел на Юнхуа. Юнхуа поджала губы и тихо сказала: «Мне очень жаль, но я пошла вперед и приняла это решение сама. Если ты не считаешь, что это уместно, я свяжусь с ними. Спасибо». Голос Хан Фэнчжоу был очень тихим, но Юнхуа отчетливо слышал его. «О, все в порядке, если ты не возражаешь, что я вмешиваюсь. В конце концов, он твой отец, но я пошла и позвала людей брата Ци, чтобы преподать ему урок. Это неуважение к старшему, независимо от того, как ты на это смотришь», — тихо сказала Юнхуа. «В китайской культуре дети не говорят об ошибках своих родителей, но отец все равно должен вести себя как отец, верно?» Юнхуа видела алкоголиков и проблемных игроков. Эти люди были ничем не лучше наркоманов и легко могли разрушить семью. Бесчисленные проблемные игроки в конечном итоге приносили разорение своим семьям. Самое страшное было то, что азартные игры и наркотики были похожи в том смысле, на оба легко подсаживаются и особенно трудно полностью слезть. Хотя они могли бы погасить его текущие долги, он мог бы легко вернуться к азартным играм и в конечном итоге снова влезть в долги, заставив тот же цикл начаться снова. «Все в порядке, пока ты не сердишься. Я уйду с Чжань Шибаном, увидимся». Юнхуа вздохнула с облегчением и помахала на прощание Хан Фэнчжоу, прежде чем уйти с Чжань Шибаном. Хан Фэнчжоу стоял на месте, наблюдая, как они уходят, и повернулся, чтобы вернуться домой только после того, как они полностью скрылись из виду. «Брат, сестра Хуа уже ушла?» – спросила Хан Юнуа сразу же, как только увидела Хан Фэнчжоу. Хан Юнуа перекладывала лекарство в чашу. Хан Фэнчжоу взял чашу из рук сестры и отнес ее в комнату матери. Выйдя из комнаты, он заметил на столе две чашки, бледно-голубую и бледно-розовую. Хан Фэнчжоу некоторое время смотрел на две чашки, прежде чем взять розовую и уйти в свою комнату. Через некоторое время Хан Юнуа позвала: «Брат, ты не видел мою чашку, она только что была здесь, но теперь ее нет. Сначала воспользуйся моей», — сказал Хан Фэнчжоу. «Я не хочу, плохой парень использовал твою чашку, ни за что не буду ее использовать», — сказала Хан Юнуа. «Я принесу тебе еще одну позже». Хан Юнуа надула губы. Внезапно она что-то вспомнила и побежала в комнату Хан Фэнчжоу, толкнув дверь. Как она и ожидала, розовая чашка стояла на прикроватном столике Хан Фэнчжоу. «Брат, зачем тебе красть мою чашку?» — спросила Хан Юнуа, уперев руки в бока. «Должно быть, потому что сестра Хуа использовала ее, не так ли? Брат, разве ты не ненавидел розовый цвет?» В среду состоялось торжественное открытие магазина, которым управляли две матери. В основном они продавали острый суп с некоторыми другими гарнирами и закусками на вынос. Для учеников это место могло бы обеспечить их тридневное питание. Благодаря хорошему расположению, большому разнообразию супа, щедрым порциям и великолепному вкусу, магазин был заполнен до краев в самый первый день. Ученики 15-го класса, которые должны были быть гостями, в конце концов стали частью команды, подавая посуду, моя тарелки, помогая на кухне, работали кассиром. Они все были ужасно заняты. В пятницу Фань Мэн Ин позвонила и попросила Юнхуа в субботу отправиться в провинциальный центр плавания. Юнхуа еще не закончила принимать решение, и после этих дней не было никаких новостей об Ао Си Цине, поэтому Юнхуа чувствовала себя немного беспокойно. Больше всего она боялась, что ее перерождение изменит судьбу слишком многих людей. Было бы хорошо, если бы перемена была от плохого к хорошему, но если бы все было наоборот, она не смогла бы справиться с чувством вины. Может быть, ее молитвы действительно были услышаны, потому что наконец-то появились новости об Ао Си Цине. После того, как во второй половине дня все ушли из школы, прибежал Чу Юй, чтобы найти ее. Босс благополучно вернулся в страну и проходит лечение в военном госпитале. Глава 171. Встреча гениев. Эмоции Юнхуа наконец успокоились. До тех пор, пока он будет находиться в стране, получая помощь в военном госпитале, проблем больше не будет. Юнхуа была слишком взволнована и в конце концов обняла Чу Юя. Чу Юй мгновенно напрягся. После того, как Юнхуа спустилась с высоты, она оттолкнула Чу Юя. «Чу Юй, где военный госпиталь? Завтра я поеду в провинциальный центр плавания. Я не хочу терять время, поэтому я собираюсь пойти сегодня вечером, а к тренеру Фань отправлюсь первым делом завтра утром. Может быть, ты хочешь пойти в больницу, чтобы навестить своего босса?» Чу Юй поджал губы, но все равно покачал головой. «Я мало что смогу сделать, даже если поеду в больницу, так что я последую за тобой». Чу Юй не забывал, что его миссия – защищать Юнхуа. «Мы также можем отправиться в столицу провинции сегодня вечером. Я попрошу кого-нибудь забронировать два номера. Было бы немного трудно получить комнаты в пятницу», — сказал Чу Юй. Юнхуа кивнула. «Не забудь дать мне знать после того, как ты получишь заказ, я передам тебе деньги. Я настаиваю, чтобы ты взял их». Чу Юй беззвучно кивнул. Ночью Цзян Хуань Цин очень волновалась после того, как Юнхуа заговорила с ней. «Ты едешь в столицу провинции одна, с тобой все будет в порядке? Как насчет того, чтобы я пошла с тобой?» «Нет нужды, Чу Юй отправится домой. Он из столицы провинции, так что ничего плохого с ним не случится. Кроме того, утром я первым делом отправлюсь на поиски тренера Фань». «Мама, тебе не о чем беспокоиться», — ответила Юнхуа. «Конечно, беспокойство Цзян Хуань Цин не рассеялось бы так быстро. Я думаю, что лучше не надо, как я могу быть спокойна, когда вы оба просто дети. Но, мама, что будет с магазином, если ты уйдешь? В субботу здесь много посетителей. Тетя Чжоу и Шиин не могут справиться с ними сами. Кстати, неплохо было бы нанять несколько помощников, даже учеников по программе обмена, это прекрасно, не слишком утомляя тетю Чжоу и себя. Как я могу быть измотана такой работой? Цзян Хуань Цин улыбнулась. Я все равно пойду поищу учеников, чтобы помочь нам. Эта Ся Цин Ю из твоего класса очень хороша. Она не разговаривает, но она быстрая и ловкая. Ее семья, похоже, тоже в нужде. Я попрошу найти возможность спросить, не хочет ли она работать здесь. Конечно, мам, это ты командуешь. Под влиянием уговоров Юн Хуа и надежного телосложения Чу Юя Цзян Хуань Цин в конце концов согласилась на план Юн Хуа. Упаковывать было особо нечего. Юн Хуа бросила свой набор плавательных принадлежностей и еще два комплекта одежды в сумку и закончила. Они сели в 7 вечера на автобус и прибыли в столицу провинции в 10:30 вечера. Номера, которые Чу Юй получил, были близко к плавательному центру. Когда они приехали, было уже 11 вечера. Юн Хуа знала, что тренер Фань завтра определенно будет ее проверять, поэтому ей нужно было рано отдохнуть, как бы она ни была взволнована. На следующий день Юн Хуа проснулась в 6 утра. Вымыв посуду, Чу Юй подошел к ней и постучал в дверь. После их завтрака было только 7:30 утра, поэтому Юн Хуа подумала, что им, возможно, придется подождать, но это не заняло много времени, прежде чем появилась тренер Фань. Позади тренера Фань стояла вялая девушка, которая постоянно зевала. Увидев Юн Хуа, Фань Мэн Ин кивнула и быстро сказала: «Следуй за мной». Переодевание, разминка, вход в бассейн. Юн Хуа изо всех сил старалась улучшить свои показатели. После нескольких кругов, выражение лица Фань Мэн Ин становилось все более и более серьезным. Юн Хуа завернулась в полотенце и нервно встала перед Фань Мэн Ин. Прежде чем Фань Мэн Ин успела заговорить, заговорила вялая девушка позади нее: «Слишком нервничаешь, это не соревнование. Кроме того, твои действия слишком жесткие и расточительны». Фань Цзытун. Фань Мэн Ин пристально посмотрела на девушку. Девушка пожала плечами и пошла переодеваться и греться. Затем Фань Мэн Ин посмотрела на Юн Хуа: «У тебя действительно много проблем. Но, как я уже сказала, все это можно исправить, если ты достаточно трудолюбива». Глава 172. Она хочет на Олимпийские игры 2008 го. Юн Хуа сама понимала, что у нее много проблем. Сейчас ей особенно нужна помощь профессионального тренера. Большинство профессиональных пловцов занимаются плаванием с 6-7 лет, а важный период для целенаправленных тренировок от 10 до 13 лет. Но Юн Хуа все это пропустила. Но еще не слишком поздно. В 13 лет организм только начинает развиваться. Для девочек не редкость, когда пик их роста происходит примерно в возрасте от 14 до 16 лет. Еще не поздно было ей измениться и исправить свои недостатки. Кроме того, у нее был тренер, чтобы помочь ей. Тренер Фань была очень внимательна, направляя каждое ее действие, даже указывая, как адаптировать ее мышцы к конкретным действиям. Она также указала на конкретные области, на которые нужно нацелиться, а также на то, как улучшить координацию между различными мышцами. Она сказала Юн Хуа не сосредотачиваться на результатах, а сосредоточиться на изменении своего тела. Это декабрьский чемпионат по зимнему плаванию, весенний чемпионат по плаванию в марте следующего года, национальный чемпионат по плаванию летом следующего года и городские игры в октябре следующего года, которые послужат сухим пробегом для Олимпийских игр 2008 года. Все это послужит твоим шагом на пути к Олимпийским играм 2008 года. Пока ты продолжаешь совершенствоваться, ты сможешь участвовать в Олимпийских играх. Конечно, ты еще молода, так что не имеет значения, если ты пропустишь Олимпийские игры 2008 года. В конце концов, на следующей Олимпиаде тебе будет всего 20 лет, но ты должна быть очень внимательна, в то время как ты могла бы принять участие еще в двух или, может быть, даже в трех Олимпийских играх, но Олимпийские игры 2008 года – это единственные, которые принимает наша страна. Юн Хуа сжала кулак. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро самому молодому пловцу было всего 13 лет, а в полуфинал пробился 14-летний участник из Китая. Несмотря на то, что они не попали в финал, не говоря уже о золотой медали, им все же удалось пройти квалификацию и стать самыми молодыми участниками соревнований. Если другие люди могут делать это в таком возрасте, то почему она не может? Ей скоро исполнится 14 лет, а к началу Олимпийских игр ей будет уже 15, что мешает ей пройти квалификацию. Она может это сделать, она определенно может. В воскресенье днем, переодевшись на берегу, Фань Мэнин снова отправилась на поиски Юнхуа. Хорошо иметь цель, но ты слишком нервничаешь, слишком давишь на себя, сильно спешишь, меньше скорости. Тебе нужно настроить свой менталитет, сказала Фань Мэнин. Ты еще молода, тебе нужно много работать, но ты не можешь слишком сильно давить на себя. Понимаешь? Юнхуа кивнула. Из-за проблем с твоим телом, ты должна строго следовать моему режиму упражнений. Не пытайся делать больше. Ты должна знать, что ты все еще молода, твои мышцы и сила быстро растут. Если ты будешь чрезмерно напрягаться, ты повредишь не только своей силе, но и своему здоровью. Ранняя травма положит конец твоему будущему. Запомни это хорошенько. Понятно, спасибо вам, тренер Фань. Выйдя из плавательного центра, Юнхуа сделала несколько глубоких вдохов. Цели, мечты, но не слишком большое давление. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Юнхуа повторяла эту фразу снова и снова в своем сердце. На 6-часовом автобусе, направляющемся в Цзянси, Юнхуа больше не могла сдерживаться и спросила Чуюя, как состояние Бао Сицина, учитывая условия, доступные в военном госпитале, ведь нет причин беспокоиться, не так ли? Чуюй бесстрастно кивнул. Это было его нормальное отношение, поэтому Юнхуа не обратила на это никакого внимания. Однако, когда наступила среда, Юнхуа обнаружила, что с Чуюем что-то не так. Обычно спокойный и сосредоточенный Чуюй закончил тем, что хлопнул рукой, закрывая дверь, на ходу врезался в фонарный столб, даже выбрал неправильный конец палочки для еды, как будто он был в трансе. Глава 173. Впервые кто-то так хорошо к ней относился. Когда Чуюй снова попытался войти в комнату, он чуть не ударился головой о дверной косяк. К счастью, Юнхуа успела схватить его и вовремя оттащить назад. «Чуюй, что с тобой в последние 2 дня?» – спросила Юнхуа с серьезным выражением лица. Чуюй на мгновение отвлекся, потом покачал головой и сказал: «Ничего, мне так не кажется». Юнхуа уставилась на него и спросила: «Что случилось? Может быть, с Бао Сицином опять что-то случилось? Разве он не вернулся в Китай? Разве его не положили в военный госпиталь? Погоди-ка, он серьезно ранен, его раны ухудшились». Дыхание Юнхуа почти остановилось. Чуюй сжал кулаки, его глаза были алыми, когда он сказал: «Сегодня днем он снова получил экстренную медицинскую реанимацию». Ноги Юнхуа стали немного мягкими, и она едва смогла устоять на них. «Как он? Как его состояние сейчас?» Чуюй повернул лицо в сторону и сказал: «Они все еще пытаются реанимировать его». Юнхуа внезапно почувствовала легкое головокружение. Она глубоко дышала, пытаясь успокоиться. Она хотела что-то сказать, но слова не шли с ее губ. После того, как прошло много времени, Юнхуа наконец успокоилась и сказала: «Нет, он определенно будет в порядке. Я уверена, что с ним все будет в порядке. С ним абсолютно ничего не случится». Чуюй вдруг кивнул головой и согласился. «Правильно, босс определенно будет в порядке». Юнхуа прикусила большой палец, но боль все еще не могла очистить ее хаотичный разум. «Можно мне навестить его?» – не удержалась Юнхуа. После того, как она задала этот вопрос, ей снова стало немного не по себе. Почему ей так хотелось увидеть Бао Сицина? У нее не было никаких отношений с Бао Сицином. Чуюй был одним из товарищей Бао Сицина по команде, поэтому для него было естественно навестить своего раненого босса. Но она... Поначалу Бао Сицин казался ей недостижимым и воображаемым героем. Он был мучеником, которого толкнули на алтарь, чтобы принести себя в жертву ради блага своей страны. Он был героем новостей ЦТВ. Люди считали его мистером-совершенством в военной форме. Он был похож на персонажа, который существует только в легенде. Но после того, как она узнала его, Юнхуа поняла, что он не был таким отчужденным, как она когда-то себе представляла. Неприступный мистер совершенства в военной форме на самом деле был хулиганом и мошенником. Но она должна была признать, что он был очень внимателен и обходителен, мужествен. Особенно после того, как она узнала, что он вынудил Сяру Юэ занять такое положение, когда она не могла защитить себя с помощью записи голоса, и что он безжалостно наказал Си Юньсяна от ее имени. После этого чувства Юнхуа к нему стали немного сложнее. Для кого-то с его статусом это было так, слишком позорно и по-детски для него опускаться до такого уровня. Но даже так, он все равно делал это для нее. Он использовал несколько коварные, смешные и детские методы, чтобы отомстить за нее. За две жизни, которые она прожила, Юнхуа никогда не встречала такого человека, как он. Это был первый раз, когда кто-то пренебрег своим статусом и опустился до такого низкого уровня, чтобы отомстить за нее и помочь ей выплеснуть свой гнев. Юнхуа не была полностью уверена в своих чувствах к Бао Сицину, но она точно знала одно. Она абсолютно не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Я полагаю, что возвращение босса в Китай держится в секрете. Чу Юй оказался в трудном положении из-за просьбы Юнхуа. Окружной военный госпиталь определенно будет усиленно охраняться. Даже я, возможно, не смогу навестить его. Если Чу Юй не смог навестить своего босса, то вполне логично, что и Юнхуа, вероятно, тоже не смогла бы этого сделать. Что же ей делать? Почему бы нам сначала не отправиться туда? Юнхуа прикусила губу и сказала: «Даже если я не смогу навестить его, все будет в порядке, пока я могу спросить о его состоянии». Чу Юй не мог заставить себя поправить ее. Если возвращение его босса в Китай было конфиденциальным, то вся информация, касающаяся его босса в этой стране, будет храниться в тайне. Это включает в себя информацию о его травме. Это определенно будет сохранено в тайне. «Хорошо, давайте сначала поедем туда и посмотрим», – кивнул Чу Юй. Была среда, школьный день, поэтому она взяла еще два выходных дня. Затем она использовала Фань Мэн Ин как предлог, чтобы обмануть Цзян Хуань Цин. Два человека отправились в путь, и их целью был окружной военный госпиталь. Глава 174, из-за нее он поглупел. Военные госпитали были на самом деле обычным зрелищем. В эту эпоху военные госпитали уже давно были открыты для публики. Военные госпитали будут принимать гражданских лиц для лечения. В военных госпиталях обычно лучше лечат раны и травмы. В крупных городах было очень распространено иметь несколько военных госпиталей. Однако военный госпиталь, в который Чу Юй привез Юнхуа, находился в районе военного округа Зе. Эта больница не была открыта для публики. Они ехали некоторое время и бродили по окрестностям, пока наконец не добрались до больницы. Однако им даже не разрешили войти в больницу, когда они подошли к ее входу. «Разве у тебя нет удостоверения личности?» Юнхуа не могла не спросить Чу Юя. Уголок рта Чу Юя дернулся. «Я всего лишь запасной член команды. И даже если я стану частью реальной команды в будущем, я, вероятно, большую часть времени я буду оказывать стороннюю техническую поддержку. Нелегко попасть на передовую». Юнхуа посмотрела на небо. «Затем, мы можем перелезть через стену?» Юнхуа огляделась, но прежде чем Чу Юй успел заговорить, она ответила на свой собственный вопрос. «Хорошо, забудь мой глупый вопрос. Мы можем подождать здесь у двери и посмотреть, не встретишь ли ты знакомого, который поможет нам войти». Чу Юй захотелось закрыть лицо рукой. Никогда еще он так не смущался. Юнхуа всегда действовала рационально, спокойно, благоразумно и мудро. Так почему же она это сделала? Стать такой глупой маленькой девочкой сейчас. Охранники у ворот военного госпиталя были вооружены. Они уже видели Юнхуа и Чу Юя, слоняющихся вокруг больницы. Через некоторое время кто-то подошел к ним и приветствовал их стандартным военным салютом. Чу Юй подсознательно отсалютовал в ответ. Юнхуа взглянула на Чу Юя, поспешно последовал его примеру и тоже отдала охраннику военный салют. Но поскольку у нее не было никакой подготовки, ее приветствие было несколько небрежным. «Товарищи, что случилось?» – строго спросил молодой гвардеец. Лицо Чу Юя покраснело от смущения. Он не знал, что ответить. В отличие от Юнхуа, Чу Юй все еще был частью системы. В конце концов, Юнхуа испытала менее традиционный образ жизни на 10 лет вперед. Она даже знала, как вести себя мило перед армейскими офицерами. В будущем не было никакого различия между военными офицерами и обычными гражданами. Юнхуа восхищалась солдатами, но не боялась их. «Привет, брат. Мы ищем кое-кого в больнице». Прежде чем она успела договорить, лицо молодого охранника уже побагровело от смущения. «Вы можете просто обращаться ко мне как к товарищу». Чу Юй уже отвернулся в сторону. Он, вероятно, сделал это, потому что не хотел, чтобы другие знали, что они были друзьями. Он напомнил себе сказать Юнхуа, что она не может так обращаться к людям в будущем. Если его босс услышит, как она интимно обращается к другим мужчинам как к братьям, то он, вероятно, убьет их всех. Юнхуа слегка кашлянула, потому что ей было немного неловко, но она быстро оправилась с яркой улыбкой и сказала: «Привет, товарищ, мы хотим найти кое-кого в больнице. У вас есть пропуск?» «Нет». «Кого вы ищете? Вы договаривались о встрече? Вы родственники одного из пациентов? Или вы один из членов семьи доктора?» «Я один из членов семьи пациента», быстро сказала Юнхуа. «Какого пациента?» «Охранник был очень предан своей работе. Вы знаете его имя, идентификационный номер и номер палаты?» Юнхуа повернулся к Чуюю за помощью. Шея Чуюя была ярко-красной. Он повернулся к охраннику и сказал: «Имя. Бао Си Цин, идентификационный номер». Выражение лица охранника изменилось, как только он закончил говорить. Молодой охранник и раньше относился к ним довольно спокойно и дружелюбно, но теперь он был в полной боевой готовности. Через несколько минут Юнхуа и Чуюй были заперты в комнате охраны. Юнхуа пристально посмотрела на Чуюя и сказала: «Ты сказал что-то, чего не должен был говорить». Чуюй в смущении закрыл лицо руками. Он чувствовал, что его ик сильно упал. Должно быть, это была вина Юнхуа. Это было прекрасно, если Юнхуа не знала ничего, но как он тоже стал глупым. Большинство людей никогда не слышали и не видели идентификационного номера его босса. Однако любой, кто знал идентификационный номер его босса, знал бы, что его идентификационный номер был тщательно охраняемым секретом. Как один из охранников, размещенных в госпитале вокруг этого военного округа, охранник должен иметь смутное представление о том, что означают эти цифры. Это была секретная информация, и все же такой секрет был случайно выдан двумя маленькими детьми. Конечно же, охранник занервничал. В результате их пригласили поговорить. Через несколько минут кто-нибудь обязательно придет сюда, чтобы допросить их. Глава 175. Старший брат семьи Баа. Как и ожидалось, кто-то быстро пришел в комнату, чтобы допросить их. Это был красивый молодой человек в военной форме. А боже, он был действительно красив. На вид ему было лет 25-26. Его военная форма была хорошо выглажена, а спина совершенно прямая. И по выражению его лица они могли сказать, что он был обучен сопротивляться любым желаниям. Он был очень красив. Юнхуа не могла не вспомнить то чувство, которое она испытала, когда впервые увидела фотографии похорон Бао Си Цина. Чертовски красивый. Бог, должно быть, так завидовал красоте Бао Си Цина, что вознес его на небеса. Глядя на этого красивого молодого человека, Юнхуа испытывала те же эмоции. Мужчина, стоявший перед ней, излучал тот же темперамент, что и Бао Си Цин на своей похоронной фотографии. Однако этот человек выглядел немного более зрелым, чем Бао Си Цин. Черты лица Бао Си Цина были более тонкими, в то время как черты этого человека были более героическими. Его красивая внешность была более мужественной. Взгляд Юнхуа упал на его плечо, и она увидела две полосы и одну звезду. Надо же, он был майором. Очень молодой майор. Юнхуа вдруг широко раскрыла глаза. Майор скользнул взглядом по лицам Чуюя и Юнхуа, пока, наконец, не остановился на лице Юнхуа. «Ответь на мой вопрос. Ты одна из членов семьи Бао Си Цина?» «Да», кивнула Юнхуа. «Какие у вас с ним отношения?» спросил майор. Уголки рта Юнхуа слегка дернулись, прежде чем она ответила. «Это он младший брат Бао Си Цина, а я его младшая сестра. Итак, вы трое, братья и сестры», майор кивнул головой и подтвердил. Юнхуа собрала все свое мужество и тихо в ответ сказала: «Как вас зовут?» снова спросил майор. Юнхуа больше не могла говорить. Вместо этого она хотела закрыть лицо от смущения. Ей хотелось поджарить себя за такую глупую ложь. «Вы хотите знать, кто я?» Уголки губ майора вдруг поползли вверх. Глаза Юнхуа расширились, и она кивнула головой. На лице майора появилась улыбка, и он сказал: «Меня зовут Бао Синянь. Я старший брат Бао Си Цина». Юнхуа хотел найти дырку в земле и заползти внутрь. Чуюй быстро встал и отсалютовал Бао Синяню. «Сэр, меня зовут Чуюй. Мой идентификационный номер XXXX, и я являюсь резервным членом команды Святого Дракона. Я слышал, что босс находится здесь в критическом состоянии, поэтому я пришел сюда, чтобы навестить его». Бао Синянь взглянул на Чуюя и сказал: «Я позволю твоему капитану самому разобраться с тобой. Что насчет тебя, девочка, откуда ты взялась?» Лицо Юнхуа покраснело, и она почувствовала себя очень неловко под насмешливым взглядом Бао Синяня. «Я, Бао Си Цин и я, мы друзья». «Друзья?» Бао Синянь засмеялся и сказал: «Я никогда не думал, что моему младшему брату нравится иметь такого молодого друга». Температура тела Юнхуа медленно поднималась, Она находила ситуацию чрезвычайно неловкой. «Ваше имя Юнхуа, я правильно понял?» «Да», — кивнула Юнхуа. Несмотря на то, что она была в такой неловкой ситуации, она все еще стиснула зубы и посмотрела на Бао Синяня. «Брат Бао, как поживает Бао Сицин? Я знаю, что мы нарушаем военный протокол, но мы очень переживаем за него. Если вы беспокоитесь о нем, то можете просто пойти и посмотреть на него сами», — равнодушно сказал Бао Синянь. С этими словами Юнхуа и Чу Юй были отведены в палату Бао Сицину, прежде чем они смогли оправиться от своего оцепенения. Он был в реанимации. Его только что реанимировали, но он еще не в безопасности. Тон голоса Бао Синяня был ровным. Юнхуа не могла не взглянуть на Бао Синяня, заметив, как равнодушно он говорит. Действительно ли он старший брат Бао Сицина, или все солдаты умеют скрывать свои эмоции? Пусть она наденет стерильную одежду, чтобы войти и поговорить с моим младшим братом, приказал Бао Синянь. Доктор был немного обеспокоен. Все будет в порядке? Второй молодой господин сейчас находится в очень плохом состоянии, и его мозг серьезно поврежден. Я верю, что она занимает особое место в сердце моего младшего брата. Прежде чем потерять сознание, он продолжал выкрикивать имя. Хуа-хуа, хуа-хуа, так зовут эту молодую леди. Несмотря ни на что, она должна быть кем-то, о ком мой брат беспокоится. Давайте дадим ей шанс, потому что больше мы ничего не можем сделать. Бао Синянь поднял голову и посмотрел вверх, убедившись, что никто не видит переполняющих его эмоции и слез, которые угрожали хлынуть из его глаз. Глава 176. «Лучше бы я никогда не перерождалась». Юнхуа вдруг вспомнила, что Бао Сицин может быть серьезно ранен. Она напомнила, что Бао Сицин получил за эту миссию особую награду. Человек должен был совершить героический поступок или пожертвовать своей жизнью за родину, чтобы этот человек получил особую степень заслуги. Тем не менее, Бао Сицин получил ее. Выполнение чрезвычайно важной миссии было одной из причин, а другой было то, что он также был серьезно ранен. Когда Юнхуа увидела опасную для жизни ситуацию, в которой оказалась Бао Сицин, она не смогла сдержать своих эмоций. Переодеваясь в стерильную одежду, она слушала, как доктор рассказывает ей о мерах предосторожности, которые она должна принять перед тем, как войти в отделение интенсивной терапии. Врач также сообщил ей о его травме, не оставив никаких подробностей. Пуля попала ему в живот. Пуля попала ему в живот и вызвала отток пищеварительной жидкости из желудка в брюшную полость. Разъедающая природа пищеварительных жидкостей вызывала проблемы в его брюшной полости. Это было очень больно. Кроме того, у него было много переломов по всему телу, потому что он упал со скалы. Когда он приземлился под скалой, его голова ударилась о камень, вызвав внутреннее кровоизлияние в мозг. Если бы он получил лечение раньше, то они смогли бы уменьшить внутреннее кровотечение в его мозгу, и большой сгусток крови не образовался бы там. Однако вовремя он не получил лечения. Доктор сказал ей, что для него было чудом, что он смог разведать лагерь врага с такими ранениями, которые он получил. Это было не то, что может сделать человек, и все же ему это удалось. Внутреннее кровотечение может привести к тому, что человек впадет в кому или столкнется с опасными для жизни проблемами со здоровьем. В дополнение к этому, едкие и инфекционные пищеварительные жидкости, гниющие в его брюшной полости, а также многочисленные переломы по всему телу, было достаточно, чтобы заставить его умереть от чрезмерной боли. Уровень боли, которую он сейчас испытывал, был за пределами воображения обычного человека. Боль, которую он испытывал, была похожа на вскрытие живота человека и заливание серной кислоты внутрь. В этот момент Юнхуа стояла перед больничной койкой, наблюдая за Бао Сицином, который был в глубокой коме. Слезы защипали ей глаза и неудержимо потекли по щекам. Она не знала, получил ли он такую же серьезную травму в своей прошлой жизни. Она даже не знала, выйдет ли он из комы. Доктор сказал ей, что сгусток крови в его мозгу был слишком большим. Несмотря на то, что им удалось удалить его хирургическим путем, нервы вокруг его мозга были повреждены. Сейчас его мозговая активность была очень слабой. С медицинской точки зрения, вполне вероятно, что он скоро станет мертвым мозгом. Даже если бы он не стал мертвым мозгом, он, возможно, никогда не сможет проснуться снова. Юнхуа, которая теперь была одета в стерильную одежду, с силой прикусила губы, когда слезы неудержимо потекли из ее глаз. Бао Сицин, это случилось из-за меня», — голос Юнхуа был очень тихим, когда она прошептала. «Это случилось из-за меня, это из-за меня ты стал таким, был ли эффект бабочки моего перерождения причиной этого, это потому что я вмешалась в твою миссию с Чуюем и изменила сюжет первоначальной временной шкалы, приведя тебя к катастрофе». Юнхуа чувствовала, что если бы она могла повернуть время вспять, то Бао Сицин был бы жив, как и в прошлой жизни. Она бы предпочла, лучше бы ей никогда не дали второго шанса, если бы она могла предотвратить это. Причина, по которой она прожила такую жалкую жизнь, заключалась в том, что она была глупа в своей предыдущей жизни. Она заслужила все до последней капли. В своей прошлой жизни она любила Ци Цзыхана так сильно, что полностью потеряла ощущение своего истинного «я». Она любила его так сильно, что отказалась от своего достоинства и всего остального ради него. Во всем, что случилось в ее прошлой жизни, виновата она сама. Она заслужила смерть. Ей некого было винить, кроме самой себя. Но если ее перерождение изменило сюжет этого мира и стало причиной смерти Бао Сицина, тогда Юнхуа никогда не сможет простить себя. Какими достоинствами или способностями она обладала? Как такая идиотка, как она, может быть достойна того, чтобы потратить впустую 4 года своей жизни? Нет, нет, нет. Она не хотела этого. Юнхуа была одета в стерильные перчатки, когда она держала его бледную и холодную руку. «Пожалуйста, проснись. Пусть лучше. Лучше пусть все это будет сон. Я бы предпочла открыть глаза прямо сейчас и все еще находиться в той вонючей психиатрической больнице. Я бы предпочла и дальше терпеть эти унижения и пытки. Я бы предпочла, чтобы все мое счастье лопнуло, как мыльные пузыри. Я предпочла бы все еще быть окутаны этой бесконечной тьмой». Большие капли слез текли из глаз Юнхуа, когда она крепко держала его за руку. Она закрыла глаза. «Как только ты проснешься, я сделаю это. Лучше бы я никогда не перерождалась». Глава 177. Привязанность и нежелание расставаться. «О боже мой, это просто чудо. Это просто чудо. Это невероятно. Быстро. Убирайся с дороги». Судя по его текущей мозговой активности, он скоро проснется. «Поторопитесь и позовите сюда доктора Чжана, врача неврологии, доктора Сюя, внешнего кардиолога, а также команду специалистов». Юнхуа была в трансе, когда ее вытолкнули из палаты. Чу Юй помог ей снять стерильную одежду. Юнхуа была в полном смятении, слезы текли по ее щекам, как река. Ее глаза распухли до размеров грецких орехов из-за всех этих слез. Она тупо уставилась на Чу Юя, затем повернулась, чтобы посмотреть на отделение интенсивной терапии. Она не понимала, что происходит. Бао Синянь все еще стоял рядом, высокий и прямой. Затем он опустил голову и посмотрел на Юнхуа, которая плакала, пока у нее не закружилась голова. Его лицо ничего не выражало, когда он сжимал и разжимал кулак, снова и снова. Через некоторое время Бао Синянь протянул руку и похлопал Юнхуа по плечу. «Спасибо». Юнхуа все еще не понимала, что произошло. В палате интенсивной терапии царил полный хаос. Однако лица всех были полны радости и возбуждения, когда они поспешно бросились вокруг. Бао Сицин проснулся. Он действительно проснулся. Пробуждение Бао Сицина от комы было просто медицинским чудом. Хотя его тело все еще было очень хрупким, по крайней мере, он проснулся. Теперь, когда он очнулся от комы, его считали наполовину выздоровевшим. Следующее препятствие состояло в том, чтобы предотвратить развитие септицемии у инфицированных наружных и внутренних повреждений. Если бы это было так, то это вызвало бы быструю недостаточность органов. Ему нужно было преодолеть каждое препятствие перед ним. Юнхуа и Чу Юю наконец разрешили встретиться с Бао Сицином на 5-й день после его пробуждения. В течение этих 5 дней Бао Сицин испытывал инфекции в своих ранах, дыхательную недостаточность и остановку сердца.